«А что ваша жена на эту тему говорит?» – с любопытством спросила она. «Моя жена совсем не пример, Милана», – укоризненно сказал я. «Вы рассматриваете нас как отдельных людей, а это неправильно. Вы смело можете считать, что она тоже к вам ходит. Пожалуй, вы правы, Киннер», – признала она. «Лена действительно не пример, вас нельзя рассматривать отдельно. Могу даже предположить, что она тоже балуется с эссенцией, как и вы. Откуда вы узнали про эссенцию?» Потрясенно спросил я. «Вам Марена про меня рассказала?» «Нет, госпожа мне ничего про вас не рассказывала», — покачала головой она. «Я сама вашу эссенцию вижу. Мой дар ведь как раз и состоит в том, что я вижу то, что обычные люди не видят. И в частности, я вижу не только то, что эссенция у вас есть, но и то, что вы ее пытаетесь структурировать. Не очень дальновидное решение, по моему мнению. Мне просто приходится этим заниматься», — хмуро признался я. «Не собираюсь допытываться о причинах», — подняла руки она. «Всего лишь высказала свое мнение. Я просто слышала, что эссенция опасна. Она опасна не сама по себе, а тем, что она сродни наркотику». «Именно так», — кивнула она. «Но знаете, Милана, с тех пор, как мы стали заниматься структурированием эссенции, мы начали гораздо лучше понимать силу. Наше владение улучшилось прямо скачком, и я вовсе не имею в виду какое-то использование эссенции. Дошло даже до того, что Генрих Минский заявил, что мы его переросли, а он по факту является очень сильным боевиком, причем старшим». «Вот как?» – удивилась она. «В самом деле, очень интересный эффект. Я никогда ни о чем подобном не слышала, но если подумать, то это не так уж удивительно. Такая близкая связь с чистой силой вполне может улучшить понимание мира на интуитивном уровне. Но все же будьте осторожны, мы, конечно, слишком мало знаем об эссенции, но все, кто о ней хоть что-то знает, в один голос советуют держаться от нее подальше. Расскажите, пожалуйста, об эссенции, Милана», — попросил я. «Все, что вы сами об этом знаете. Это, конечно, немного не соответствует теме наших с вами занятий, но для меня этот вопрос очень важен». «Понимаю вас», — она надолго задумалась, вспоминая. «Похоже, что я знаю не так уж много», — наконец, слегка виновато сказала она. «Самый важный факт состоит в том, что эссенция воли – это чистая, еще не связанная сила, и адаптировав ее к себе, или себя к ней, в общем, получив с ней некое сродство, можно делать практически что угодно. Огромные возможности, сразу и даром, неудивительно, что ее считают наркотиком. Драгана как-то рассказывала мне про теорию, что где-то существуют области несвязанного сияния, которое еще не перешло в материальную форму, и если туда каким-либо образом попасть, то это сияние может быть использовано для чего угодно. Для сотворения своего уголка мира, например. «Я знакома с этой теорией», — кивнула Милана, — «но это просто фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью. Если несвязанное сияние где-то и есть, то оно нам в принципе недоступно. Дело в том, что в нашей вселенной манифестацией госпожи Рассвета является пространство. Воля госпожи воплотилась именно в пространство, а из энергии этого пространства, ее еще называют энергией вакуума, родились элементарные частицы и вообще все в нашей вселенной. Точнее говоря, создание пространства породило нашу вселенную, и она в определенном смысле и есть госпожа Рассвета, вечно летящая в ночь. Таким образом, несвязанное сияние означает отсутствие пространства, а в нашей вселенной такого места, разумеется, нет». «Звучит и в самом деле логично», — признал я. «А когда сила пришла в наш мир, она пришла в свободной несвязанной форме, но для нее просто не оказалось достойного воплощения, потому что наш мир уже был создан и вполне самодостаточен». Драгана упоминала, что сила строит какие-то циклопические структуры в пустоте Валапаса, — вспомнил я. «Это для нас они циклопические», — усмехнулась Милана, — «а для силы это мелочь, не стоящая большого внимания. Сила у нас присутствует чисто номинально, в виде слабого поля». «Вам приходилось слышать о мире полуночи?» «Совсем немного», — признался я, — «буквально на уровне упоминаний, что вот есть такое место, куда сложно, но можно попасть, и что там много странного, но люди там тоже живут». «Тогда вы знаете почти все, что нам о нем известно», — кивнула она. «Ну, я так и подумала, что вы о нем знаете. Я ведь ради интереса побывала в вашем хранилище, оставила на хранение кое-какую мелочевку, а там воспользовалась случаем рассмотреть ваших крокодилов, забавные игрушки, я была просто очарована. Примитивные, конечно, но определенно производит нужное впечатление на посетителей. И что меня в них особенно заинтересовало, так это то, что они работают на эссенции, и при этом удивительно похожи на твари, которые называют себя кхиграшкша. Вывод, что вам что-то известно о мире полуночи, напрашивается естественным образом. Полуночь сама по себе меня не особенно интересует, вздохнул я, хотя история кхиграшкша, которую мне рассказала Марена, и в самом деле чрезвычайно поучительна. Марена рассказала вам? С удивлением переспросила Милана. Знаете, я не устаю поражаться, насколько благосклонно она к вам относится. Не откроете секрет, за какие все-таки заслуги? За мою наглость, слабо улыбнулся я. Шутка. Сам удивляюсь, но выяснять у госпожи ничего не собираюсь. Моей наглости тоже есть предел. Не сомневаюсь в вашем уме, усмехнулась она. Так вот, возвращаясь к силе, она большей частью осталась в мире полуночи, в странном месте, когда-то созданном сиянием с неясной целью, то ли как место для экспериментов, то ли в качестве какого-то хранилища. Сейчас это понять невозможно, потому что с приходом силы мир полуночи сильно изменился. Если наш мир – это мир сияния, в котором сила присутствует чисто номинально, то полуночь – это мир силы. Впрочем, сияние там тоже присутствует, но роль его невелика. Летящая отдала тот мир силе, и сила там является полноправной хозяйкой. Но поскольку мир уже был создан, и сила лишь приспособила его для себя, ее потенциал остался во многом неизрасходованным и присутствует там в виде эссенции. Вот, собственно, и все, что я об этом знаю. Насколько я понял, пользователь эссенции гораздо сильнее нашего владеющего, учитывая, что эссенция – это концентрат силы. В этом нет ничего удивительного, пожала она плечами. Вы поэтому заинтересовались эссенцией, у меня как-то не сложилось впечатление о вас, как о ком-то, кто гнался бы за дармовой силой. Я имел неосторожность повздорить кое с кем оттуда, неохотно признался я. Так получилось, у меня просто не было другого выхода. Ах, вот оно что, понимающе покивала она. Тогда в самом деле, освоение эссенции будет для вас самым простым и быстрым вариантом. То есть вы хотите сказать, что есть и другие варианты? Они есть, с улыбкой подтвердила Милана. Вы можете возвыситься, например, хотя высшим тоже не просто совладать с пользователем эссенции. Сильный высший вполне способен справиться с тамошним восходящим, но наверняка сказать сложно, результат будет зависеть от многих факторов. Она посмотрела на мое кислое выражение и решила все-таки объяснить подробнее. Это не так уж сложно понять. Если вы попытаетесь сражаться с пользователем эссенции как владеющий, то вы проиграете просто по той причине, что ваш противник будет оперировать более высокой концентрацией силы. К тому же эссенция представляет собой полный набор аспектов силы, а не тот жалкий отблеск, который присутствует в нашем мире. Восходящий сможет проломить любую вашу защиту. Вам придется либо тоже воспользоваться эссенцией, либо противопоставить ему что-то другое. Что-то другое, переспросил я, морща лоб в попытке понять, о чем она говорит. Остается, очевидно, только два варианта, либо сияние, либо что-то свое. Но воспользоваться сиянием вам вряд ли получится, оно недоступно для прямого использования. Тогда что вы имеете в виду под своим? Вы же помните закон сохранения энергии? Ежели сила действия в всем месте присовокупится, то в ином месте оно же количество непременно отнимется, решил пошутить я. Ну, это совсем уж древнее определение, где вы только его раскопали, засмеялась Милана. Да, если не считать архаичной формулировки, именно так этот закон и звучит. Школьники в такой форме его и учат, вот только проблема в том, что закон сохранения энергии неверен, или, если сказать точнее, неполон. В Академиуме теоретики этот вопрос подробно разбирают, но боевиков подобными деталями не загружают, считается, что это им ни к чему. Неверен, тупо переспросил я, силясь понять, как может быть неверен один из самых фундаментальнейших законов мироздания. Он неверен для высших, объяснила она, с улыбкой наблюдая мое ошарашенное выражение. Думаю, не открою особой тайны, если скажу, что именно так и происходит экзамен на 10-й ранг. Аспиранту предлагается совершить действие, нарушающее закон сохранения энергии. И что это за действие? Непонимающе переспросил я. Например, вот такое, улыбнулась она, зажигая световой шарик. Что вы можете о нем сказать? Он светит, озвучил я очевидный факт. И поле силы совершенно не дрогнуло, когда вы его зажигали. Оно не дрогнуло, потому что я не воспользовалась силой. И, конечно же, я не обращалась к сиянию, а зажгла этот свет своей волей. Я не беру никакой энергии из мира, но этот шарик тем не менее излучает фотоны. И это является признаком высшего. Совершенно верно, подтвердила Милана, гася шарик. Умение воплотить свою волю является основанием для присвоения 10-го ранга. Там немного сложнее, конечно, но в целом это и есть главное требование. А 11-го, владеющий 11-го ранга должен обладать способностью вообще не обращаться к силе. То есть не просто продемонстрировать это в какой-то простейшей форме, а полностью полагаться на свою силу. А вот когда его воля становится достаточно сильна, чтобы перейти в духовную форму и выжить при этом, то это 12-й ранг. Но поскольку никто в истории не обращался за получением 12-го ранга, то в реальности ранги кончаются на 11-м. Спасибо за объяснение, Милана, вздохнул я. Получается, что эссенция для меня единственный вариант. Я вам это сразу сказала, она посмотрела на меня с сочувствием. Но все же не забывайте, что она опасна, и будьте очень осторожны. Сегодня мы принимали родственников, к нам в поместье приехали Беремир с Владой. Когда мы устраивали в поместье неформальный прием для своих в честь новоселья, хамскими правил еще путята, и приглашения они, разумеется, не получили. Правда, правил он уже скорее формально, тогда как раз и случилась история с его болезнью, но в любом случае наши отношения были слишком неопределенными, чтобы приглашать их в числе близких друзей. Ну а после того гостей в поместье мы практически не принимали, вот так и вышло, что они оказались у нас впервые. Мы провезли гостей по всей территории, кроме, разумеется, области источника. Откровенно говоря, смотреть было особенно ни на что. Территорию мы пока еще полностью не облагородили, да и поздняя осень на грани зимы как-то не способствовала любованием видами. Так что пока ограничился обязательным объездом территории, а затем мы немедленно перешли к следующему пункту программы, то есть к семейному обеду. «Как вам наше скромное гнездышко, Беремир?» – поинтересовалась мама. «По-хорошему завидую», – признался он. «Прекрасное место, да брось», – удивился я. «Тебе ли завидовать? С вашим-то поместьем прямо в черте города, знаешь, не все вблизи выглядит так же хорошо, как со стороны», — ответил он. «Поместье в черте города дает не так уж много преимуществ, а вот проблем создает немало. Начать с того, что безопасность в городе обеспечить не так-то просто, да и вообще проблем много. Приходится ведь взаимодействовать с городскими властями, а у них вовсе нет задачи сделать нам жизнь проще, скорее наоборот. А главное, это размер участка. В городе никто не позволит владеть таким участком земли, как у вас. Впрочем, и за городом вряд ли кому-то удалось бы получить участок таких размеров. Это еще почему не удалось бы получить? Потому что князь столько земли больше никому не даст. Ты же знаешь Базаниных. Это те, кто артиллерию производит, и у которых наследник главным инспектором в ратном приказе. Знаю, конечно, Айдас Буткус им самоходную платформу по контракту дружины поставляет. «Ну и я там тоже немного отметился». «Да-да, немного отметился», — саркастически хмыкнул Беремир. «В общем, с Базаниными на днях случилась такая история. Решили они переехать за город, и в департаменте земельных угодий им предложили участок в четверть квадратной версты 5. Старая верста составляет примерно 2,1 километра, то есть четверть квадратной версты составляет чуть более квадратного километра. Вот у вас какого размера участок? Около 2,5 квадратных верст 6, то есть около 10 квадратных километров. Ответил я, уже всерьез заинтересовавшись свежей сплетней. Дмитрий Базанин возмутился, что предложенный участок слишком мал, а чинуши просто развели руками. Сказали, что, мол, есть еще один участок, вдвое меньше, а больше ничего нет. И если он хочет участок побольше, то пусть идет к князю. Дмитрий и пошел, а князь его послал обратно в департамент, сказал, сам решай с чиновниками. Если говорят, что ничего лучше нет, значит, нет. Базанин тогда скандалить начал, мол, какому-то орде чуть ли не 3 квадратных версты отдали, а еще неизвестно, чье семейство для княжества важнее, и у кого заслуг больше. Князь ему и выдал. «Ты, — говорит, — на свои железки столько сверху накручиваешь, что чиновники за сердце хватаются, зато орде по княжеским контрактам без прибыли работает. Роман твой зачем в ратном сидит, чтобы взятки раздавать, а вот орде ни одной взятки никому не дал, может быть, потому, что не пытается лишнего из казны тащить. Ты, говорит, сначала поработай на княжество, как орди, тогда и поговорим про твои пожелания. Заодно и на взятках сэкономишь. В общем, Дмитрий так ничего и не добился, взял, что дали, с тем и ушел. Не сказать, что история так уж меня порадовала, но сделать тут ничего нельзя. Такие истории происходили и происходить будут. Но на всякий случай я отметил для себя Базаниных, как вероятных недоброжелателей. Ты в самом деле по княжеским контрактам без прибыли работаешь? Полюбопытствовала Влада. Интересно, что вопрос задала Влада, а не Беремир. Я все больше склоняюсь к выводу, что именно она и управляет всей деловой активностью семейства, и у нее это, похоже, неплохо получается. Ну, у нас много контрактов, и по всем условия разные, пожал я плечами. Но вероятно, князь имел в виду контракт на поставку новых бронеходов. Там у нас действительно норма прибыли небольшая, не нулевая, конечно, но небольшая. 5%, если тебе интересно. Мне интересно, улыбнулась она. Тяжелый бронеход обходится казне в 16 000, 18, новые чуть подороже. Я уже понял, каким будет следующий вопрос, так что сразу отвечу. Контракт подписан на 2000 машин с опционом еще на 4000. Поначалу собирались подписать на меньшее количество, но князь в последний момент приказал увеличить поставки вдвое. 36 миллионов гривен, мгновенно посчитала она. Плюс опцион на 72 миллиона, и 5% от этого чистой прибыли. Хотела бы я также безвозмездно поработать на княжество. Ну, Дмитрий в своем предыдущем контракте как-то умудрился воткнуть 60 с чем-то процентов прибыли. Глупость несусветная, по-моему, князь нормой прибыли в казенных контрактах всегда интересуется. Князь чиновников уволил, конечно, и для себя отметочку сделал. Базанину тот контракт еще не раз икнется. С Базаниным вопрос ясен, улыбнулась она, а с тобой все гораздо интереснее. Вот как у тебя получается всего лишь на одном контракте заработать огромную сумму, а главное, выглядеть при этом филантропом, который бесплатно трудится на благо княжества. Надо просто работать честно и не пытаться залезть в казну двумя руками, в ответ улыбнулся я. С нашим князем такие фокусы плохо проходят. Он ведь и наш контракт приказал подписать только после аудита себестоимости. Но вообще не тебе тут скромничать, у тебя тоже есть чему поучиться. Мама, а ты знаешь, что та комбинация с акциями голубой кошки, это как раз работа Влады. Комбинация? Не поняла мама. О чем ты говоришь, Кини? Влада отдала нам четверть завода Хамских как выкупную долю деда, а в результате стоимость предприятия увеличилась вдвое. Если бы мне кто-нибудь сказал, что на простом возвращении долга можно заработать вдвое больше, чем отдаешь, я бы посмотрел на него как на сумасшедшего. Умница, девочка, мама с улыбкой посмотрела на Владу. Я тут как-то подумала и решила, что Кеннер, наверное, пошел все-таки в Хамских. Ринские, пожалуй, простоваты, прадед мой, Кеннер, был вообще простой, как лом. Вот я как раз ринская, а мой Кеннер для ринских слишком уж умен. Гляжу на вас с ним и сразу вижу фамильное сходство. Кстати, на днях будет объявление Влады официальной наследницей, небрежно, как бы между делом сказал Беремир. Поздравляю, Влада. Обрадовался я, не уверена, что стоит с этим поздравлять, вздохнула она. Женихи, сразу же догадалась мама, уже начали кружиться, поморщилась Влада. Как-то пронюхали, что ли? Говори всем, что все вопросы с твоим браком будет решать отец, посоветовал я. Пусть ему комплименты говорят и цветы дарит. Беремир заулыбался, идея ему явно понравилась. Но вообще очень своевременное решение, даже немного запоздалое, добавил я. Князь у меня уже интересовался, мол, долго еще Беремир будет со своей Владой мутить. Я ему ответил, что ты ничего не мутишь, проблема пока в упрямых старейшинах, а так ты сразу же и объявишь наследницу. Беремир вместе с Владой совершенно одинаково скривились. Я же вам говорил, что мимо князя ничего не проходит, что вы удивляетесь. А Влада далеко не серая мышка, ее он давным-давно заметил. Меня только удивляет, как вы путяту с Иваном Родиным уломали. Да отца особо уламывать и не пришлось. Все старейшины знают ту историю с выходной долей Даниты, и что только благодаря Владе ее благополучно и с выгодой решили. Так что отец просто не мог возразить, она же его ошибку исправила. Ну а раз отец смолчал, то и Иван не стал возражать. В общем, решение с выходной долей все рты заткнуло, иначе Владу так просто не приняли бы. Женщина в качестве главы фамилии, сами понимаете, как к этому относится. У Нежины Черной неплохо получается, заметил я. Я с ней только шапочно знаком. Беремир с интересом посмотрел на меня. Как она? Ураган, усмехнулся я. Ты либо прячешься, либо тебя уносит. Глава 16. Вон он летит, сказала Ленка, не очень культурно ткнув пальцем куда-то в снежную пелену. И действительно, за круговертью мелких снежинок вдруг вырисовалась массивная туша дирижабля, сначала как неясная тень, а затем постепенно проявляясь целиком, в белой с синим окраске, с широкой золотой полосой по всему корпусу, цветах нашего герба. Впрочем, герб там тоже присутствовал ближе к корме. А почему ты его так назвал? Полюбопытствовала Ленка, когда он подлетел поближе, и название стало различимо. Сын Вьюги 7, вообще-то, сыновья Вьюги, в ингушском фольклоре это звезды Большой Медведицы. Но Киннер с ингушским фольклором не знаком, так что это название он придумал совершенно самостоятельно. А какое еще название подходит для такой погоды? Нет, Кини, ну серьезно, а чем это плохое название? Мы же, по мнению имперцев, суровые северные варвары, так что все в тему. Вообще-то, у меня еще были варианты Солнце Рапина и Гордость Орди, но они мне показались слишком претенциозными. А если назвать как-нибудь игриво вроде Мышкой Крысик, так непременно подумают, что это мы про себя. Вот я назвал нашу зеленую лавку Кролик и Козочка, и сразу возникла в народе такая теория. Хорошо хоть, что она не пользуется заметной популярностью. И что ты сделал с автором этой теории? С веселым удивлением спросила Ленка. Ничего не сделал, пожал я плечами. Это мне передали случайно подслушанный приватный разговор, что тут сделаешь. Да собственно, там это просто шутка была. Вот когда до меня это дойдет как сказанное публично, а не из подслушанного разговора, вот тогда и буду что-то делать. Наше поместье как раз к приемке нового дирижабля расширилось с одинокой причальной мачты в полуверсте от усадьбы до полноценного, хоть и маленького воздушного порта с двумя причальными мачтами. Аэровокзала, разумеется, не было, но пара технических построек и цистерна со спиртом присутствовали. И сейчас наш порт готовился принять свое первое воздушное судно. Тем временем дирижабль, сбавив ход до самого малого, уже навис над нами, а причальная команда ловко завела сброшенный трос в лебедку. Лебедка загудела, вращая барабан, носовая скоба с громким лязгом вошла в захваты, и причальная мачта заметно вздрогнула от толчка. Дирижабль замер, матросы подвели трап, и уже через пару минут загудел, спускаясь, лифт. «Господин, ваш дирижабль прибыл», — бодро отрапортовал Наум Стецкий, спрыгнув с платформы, не дожидаясь ее остановки. Перелет прошел штатно, все машины и механизмы отработали без происшествий. Бывший капитан «Бодрой Чайки» получил серьезное повышение, все равно что у моряков перейти капитаном с катера на крейсер. Некоторые сомнения у меня, впрочем, были, но с другой стороны, образование позволяет, все необходимые сертификаты имеются, а в его квалификации я имел возможность убедиться сам. По Европе он нас возил вполне уверенно. Всегда проще взять на должность знакомого человека, чем кого-то неизвестного, так что я особо и не раздумывал. Представитель изготовителя ждет вас на борту для окончательного подписания акта приемки, добавил Наум. Насколько я понимаю, капитан, у вас претензий к изготовителю нет, утвердительно спросил я. Было два незначительных замечания, ответил он. Одно исправили сразу же перед стартом, а насчет второго вписали в акт приемки обязательство исправить в ближайшее время. В целом придраться ни к чему. Завод очень ответственно подошел к контролю качества. Как мне частным образом сказали представители завода, для них было делом чести выполнить такой нестандартный заказ на высоком уровне, особенно учитывая личность заказчика. «Ну что же, капитан, давайте поднимемся на борт», — благосклонно кивнул я. «Посмотрим, за что лихтонины взяли с нас такую чудовищную сумму». Сразу за входным шлюзом нас встречал тот самый представитель изготовителя, в котором я к своему немалому удивлению узнал Отто Лихтонина, третьего сына главы. Удивление мое было вполне понятным. То, что сдачей заказа занимался член семьи, и даже не представитель какой-то побочной ветви, а сын главы семейства, было крайне необычным. Очевидно, семейство Лихтонин таким образом выразило свое уважение, и я это, безусловно, оценил. «Здравствуйте, господин Отто», я вежливо ему поклонился. «Рад вас видеть. Благодарю, что нашли возможным лично заняться нашим заказом». «Здравствуйте, господин Киннер», он вернул мне поклон. «Ваш заказ определенно не относился к рядовым, так что семья держала его под особым контролем. Ваш капитан уже сообщил вам о своих выводах. Он сказал, что у него была лишь пара мелких замечаний. Как машиностроитель, могу заметить, что для проекта такой сложности это невероятно мало. Прекрасный результат, господин Отто. Как машиностроитель, я также прекрасно понимал, что замечания в основном появляются позже, в процессе эксплуатации. Впрочем, Отто Лихтонин понимал это не хуже меня, так что я, будучи воспитанным человеком, счел необязательным об этом упоминать. Благодарю вас, господин Кинер. Он польщенно улыбнулся. Но позвольте показать вам ваш новый дирижабль. Давайте начнем с машинного отделения. Это поможет понять некоторые моменты. Мы двинулись по довольно широкому коридору, хотя это было, без сомнения, служебной частью судна. Выглядело все вокруг очень аккуратно и в целом довольно привлекательно. Во всяком случае, на тех дирижаблях, где мне приходилось бывать, даже район пассажирских кают выглядел гораздо беднее. Хотя что может знать о роскошных дирижаблях скромный помощник механика, летавший только на курьерах, да на грузопассажирских? Кстати, господин Кинер, негромко спросил Отто, пока мы шли рядом, не будет ли с моей стороны невежливым спросить, для кого предназначено это судно? Мы долго спорили между собой и в конце концов склонились к мнению, что оно строилось для сиятельной Милославы. Это действительно так? Нет, вы ошиблись, засмеялся я. Думаю, наша мать сможет им воспользоваться в случае необходимости, но, вообще-то, это мой подарок жене. О, глаза у него округлились. Госпожа Лена, вам определенно повезло с мужем. Я в этом никогда не сомневалась, улыбнулась Ленка, с нежностью посмотрев на меня, отчего я полностью растаял. Думаю, этот дирижабль заметно добавит достоверности в образ Ленки как красавицы-блондинки, для которой единственное занятие – это блистать в обществе и радовать своей красотой мужа. Дворянское общество видит ее драгоценности или вот этот дирижабль, а то, как она в полной выкладке проходит полосу препятствий, видит только наши дружинники. Очень хорошая иллюстрация того, что мы даже людей часто знаем только с одной стороны, что уж говорить о высших сущностях. Здесь, как видите, мы предусмотрели небольшой трюм, сказал Отто, обводя рукой помещение с характерным грузовым порталом и аварийным люком в углу. Это, конечно, пассажирское судно, но мы решили, что было бы неплохо иметь возможность увести небольшой груз, и нашли способ немного увеличить грузоподъемность без потери скоростных характеристик. Трюм рассчитан на 15 ластов 8, 15 ластов 18 тонн, 1 ласт 1200 кг. Не так уж много, но лучше, чем 1 ласт, указанный в техзадании. Очень хорошо, господин Отто, с удовлетворением сказал я. Это, конечно, далеко до груза пассажирского, но уже и не уровень курьера. Однако за счет чего вы смогли добиться такой грузоподъемности? А на этот вопрос лучше ответить в машинном отделении, господин Кинер. В машинном отделении я мгновенно понял все и сам, но умничать не стал, а предпочел выслушать объяснение. Как вы, наверное, знаете, на дирижаблях ставят исключительно двигатели внутреннего сгорания, на курьерах из-за требований к размеру, а на грузопассажирских ради экономичности. Однако мы не сумели подобрать подходящий двигатель под ваш проект большого дирижабля, который при этом должен иметь возможность двигаться фактически со скоростью курьера. Промышленность предлагает довольно ограниченную номенклатуру авиадвигателей, которые рассчитаны прежде всего на использование в типовых проектах. Нам пришлось порядком помучиться с этой проблемой, и в конце концов мы остановились на паровой турбине, довольно нестандартное решение в воздухоплавании. Но именно в данном проекте это оказалось подходящим решением, особенно учитывая огромный запас воды на борту. Надо же, где неожиданно пригодилась Ленкина джакузи, подумал я, постаравшись не улыбнуться. Таким образом, паровая турбина, во-первых, дает достаточно энергии для быстрого передвижения даже с полной загрузкой, а во-вторых, полностью закрывает очень высокие потребности бортовой электрической сети. Кроме того, отработанный пар при необходимости используется для обогрева помещений. Проблемой являются только высокие требования к квалификации двигателистов, но мы заблаговременно сообщили об этом в вашу кадровую службу, и, насколько я вижу, они сумели подобрать подходящих специалистов. Прекрасная работа, господин Отто, кивнул я. С вашего разрешения, предлагаю покончить с техническими подробностями. Ваш экипаж знакомился с техникой несколько дней, и они вполне в курсе всех деталей. Так что если вы не против, то мы можем спуститься в жилую секцию. В жилой секции вид коридора разительно изменился, стены, отделанные резными панелями красного дерева, довольно приличные картины, не подлинники, конечно, но Ленка с этим наверняка разберется в самое ближайшее время. Я бы с удовольствием повесил здесь что-нибудь из ее работ, многие из них очень и очень неплохи. Критики тоже высоко оценили ее картины, хотя не исключаю, что они просто опасались, что за плохой отзыв я могу и открутить голову. Правильно опасались, кстати. С левой стороны расположены кают-компания с библиотекой и три гостевые каюты, объяснил Лихтонин. Каждая включает в себя спальню с небольшой гардеробной, гостиную и ванную комнату. Вся же правая сторона целиком занята хозяйской каютой, в которую входит гостиная, столовая, кабинет, будуар, спальня, гардеробная, ванная и небольшая душевая. Небольшая душевая, это проектировщики предусмотрели, очевидно, для меня. Вряд ли Ленка вдруг изменит своей извечной привычке надолго занимать ванную. «Давайте же войдем», – предложил Отто, и мы вошли. Каюта впечатляла, резные панели, со вкусом подобранные картины, превосходная мебель, и в целом ничуть не уступала нашим апартаментам в поместье. Это если не упоминать ванную с огромным джакузи, в котором можно было, пожалуй, без особой тесноты выкупать сразу пяток Ленок. И насколько сильно плещется вода в этом бассейне, поинтересовался я, с изумлением разглядывая впечатляющую конструкцию. Разве что во время урагана, пожал плечами Отто. Но принимать ванну посреди урагана вообще не самый разумный поступок. Если же не брать настолько экстремальный случай, то даже в условиях довольно сильной качки на воде будет легкая рябь, не более. Наши инженеры решили этот вопрос кардинально. Вы, возможно, заметили, что нижняя пассажирская палуба не составляет единого целого с основной гондолой, в которой расположены механизмы и экипаж. Нижняя палуба подвешена на специальных приводах, которые мгновенно компенсируют любое отклонение от горизонта. Однако вернемся в главный коридор, там есть еще одна представляющая интерес дверь. За упомянутой дверью обнаружилась витая лестница, которая вела вниз на застекленную обзорную палубу. Стекло было везде, стеклянным был даже пол за исключением небольшой части, выстланной мозаичным паркетом и застеленной пушистым ковром, где стояли несколько кресел и маленький столик. Поначалу проект предполагал полностью стеклянный пол, пояснил Отто, но многие люди очень неуютно чувствуют себя, стоя над пропастью, даже если умом понимают, что это абсолютно безопасно. Великолепно, совершенно искренне сказал я. Собственно, это все, что я хотел вам показать, если, конечно, вас не заинтересуют каюты экипажа и технические помещения. Ты довольна, милая? Спросил я Ленку. Более чем, Кини, ответила она, с восхищением рассматривая роскошный интерьер. Я знала, конечно, что ты не подаришь мне какую-то ерунду, но такого даже близко не ожидала, честно. Да я и сам не ожидал. К сожалению, подарок жене было совершенно невозможно переложить на семейство, оплачивать его мне пришлось из своих личных денег, и теперь меня можно было с полным основанием назвать бедным. Оставалось только надеяться, что всегда можно будет перехватить у любящей жены трешку до получки. Потрясающая работа, господин Отто, я с уважением ему поклонился. Высокая репутация вашего семейства полностью заслужена. Скажу вам честно, меня поначалу изрядно шокировал итоговый счет, но сейчас я вижу, что он совершенно обоснован. Кстати, мы уже сегодня этот дирижабль и опробуем. А пока экипаж грузит наши вещи и готовится к вылету, позвольте пригласить вас в нашу усадьбу на обед. Полет до Раппина занял всего лишь полтора часа, и все это время Ленка осваивала свое новое походное джакузи. Ну, я ничего другого от нее и не ожидал, главное, чтобы новая игрушка была в радость. Погода ближе к Ливонии резко улучшилась, да и вообще в Раппине всегда было заметно теплее, чем в Новгороде, наверное, из-за того, что Чудское и Псковское озера рядом с баронством были намного больше нашего скромного озера Ильмень, да и Балтика здесь была поближе. Большие массы воды лучше сохраняют тепло, насколько я помню школьную географию. В Раппине нас привычно встречал управляющий Леннард Фальк, уже порядком озябший на легком ветерке с Псковского озера. «Здравствуйте, господин барон, госпожа баронесса», — поклонился он, когда лифт, наконец, спустился. «Здравствуйте, почтенный», — приветливо поздоровался я. «Как дела в баронстве?» «Я просил подъехать Росомаху, он здесь, в баронстве все хорошо», — обстоятельно ответил Фальк. «Росомаха здесь ждет вас. Не желаете ли перекусить с дороги? Давайте ограничимся Росомахой», — покачал головой я. «Мы вполне обойдемся без обеда, тем более мы пообедали совсем недавно». С новым дирижаблем дорога оказалась совсем недолгой. Леннард, задрав голову, посмотрел на дирижабль и признался. «Впечатляет, ваша милость». «Да он и меня впечатлил, что уж там», — усмехнулся я. «Но в самом деле, почтенный, у нас очень мало времени, я поговорю с Росомахой, а потом мы сразу же улетим. Тогда позвольте проводить вас в замок, господин барон», — ответил Фальк. «Росомаха ждет вас там». Росомаха и в самом деле обнаружился в замке, искать его не пришлось. Впрочем, в замке Рапин довольно затруднительно спрятаться, задача обычно состоит в том, чтобы там вообще поместиться. Это, конечно, некоторое преувеличение, но не такое уж сильное. Я давно подумываю о том, чтобы вообще снести эту пародию на замок, а на этом месте построить что-нибудь попросторнее, да и вообще лучше приспособленное для жизни, но меня останавливает некоторая неопределенность с будущим баронства. Если и в самом деле случится какой-то конфликт с империей, мои шансы остаться бароном будут совсем невелики. «Здравствуйте, барон, баронесса», он поднялся нам навстречу. «Здравствуйте, Росомаха», приветливо отозвался я, и Ленка тоже ему кивнула, искренне улыбнувшись. Росомаха почему-то был симпатичен всем женщинам вокруг. Даже не представляю, почему, что-то они в нем видели, наверное. Он нравился даже моей жене, которая, несмотря на свой легкий характер, не так уж часто кому-то искренне симпатизировала. Я пробовал ее расспрашивать, но она так и не сумела объяснить, чем же Росомаха ей импонировал. «Так зачем вы хотели меня видеть, барон?» — спросил он без лишних вступлений. «Я хочу получить от вас заверение, что вы понимаете свою ответственность и беретесь за дело с полным ее осознанием. Позвольте мне объяснить, как я это вижу, Росомаха. Меня не особенно интересует доход от наших с вами совместных дел, в масштабах семейства он совершенно незаметен. Собственно, в масштабах семейства и все баронство целиком очень слабо заметно. Я это уже понял, барон», — кивнул он, нахмурившись. «В его с бобром прошлый приезд я объяснил им это очень наглядно, просто приказал устроить им экскурсию, чтобы они хотя бы примерно поняли, с кем имеют дело. Можно ведь бесконечно рассказывать, какое мы сильное и богатое семейство, но слова никакой наглядностью не обладают, и вообще до людей доходит редко. Когда их провели по мастерской Ивлич, они были просто потрясены. Огромное предприятие с множеством цехов, где работали тысячи людей, далеко выходило за пределы всего их жизненного опыта. А когда им сообщили, что у семейства есть еще 4 таких завода, плюс множество других предприятий, старейшины были просто уничтожены. Это, конечно, было довольно жестоко, но учитывая, сколько крови из меня выпил ворон со своими закидонами, было просто необходимо наглядно показать им, какое место занимают лесные в делах семейства. Значит, вы поймете, почему для меня этот доход не имеет значения, а вот репутация как раз наоборот. Скажу вам прямо, именно по этой причине я много раз пожалел, что связался с вашими овощами, потому что я таким образом поставил нашу репутацию в зависимость от выходок ворона. Ведь если бы мне пришлось закрыть эту лавку, злые языки непременно начали бы рассуждать на тему, что, мол, орди и укропом-то не сумели торговать, понимаете? Понимаю, Росомаха еще больше помрачнел. Тем не менее я верю в вашу, именно в вашу, Росомаха, разумность, и решил не только продолжить работать с вами, но и создать еще одно совместное предприятие. Но я должен вас предупредить, если я снова столкнусь с выходками вроде тех, что неоднократно демонстрировал ворон, я закрою обе лавки, невзирая на репутационные потери, и мое сотрудничество с вами на этом закончится навсегда. Мы это полностью понимаем, вздохнул Росомаха. Никаких выходок не будет, обещаю. Но у меня есть вопрос. Дело в том, что у ворона имеется свой проект. Вы про алхимию? Догадался я, она меня не волнует. Почему? Удивился он. Потому что если я буду ее продавать, то она пойдет как небольшая часть мощного потока. Есть она, нет ее, на моей репутации это никак не отразится. Она будет вообще незаметна в общих объемах. Но ворон, разумеется, захочет продавать ее сам. Ну что же, мне будет интересно за этим понаблюдать. Думаете, у него ничего не выйдет? Кисло спросил Росомаха. В торговле алхимии имеют долю властители нескольких государств. Как, по-вашему, они отнесутся к неожиданно возникшему прямо у них под носом конкуренту. Что касается лесных вообще, то я уверен, что сумею вас защитить и не дам уничтожить физически, но вот ворону наверняка предстоит пережить немало неприятных минут. Надеюсь, он поумнеет, если выживет. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, он не из тех, кто умнеет. Вот прямо настолько все плохо, он окончательно помрачнел. Там, где крутятся большие деньги, попытки куда-то влезть без ясного понимания, куда влезаешь, всегда плохо кончаются. А в случае алхимии дело легко может кончиться могилой, и такие случаи были. Ясно, тяжело вздохнул Росомаха. Я попробую донести эту мысль до ворона, но он действительно не любит никого слушать. Однако мы отвлеклись. Что касается наших с вами дел, могу вас заверить, что мы относимся к этому ответственно и будем надежными партнерами. Вы это хотели от меня услышать? Хотел и услышал, кивнул я. Теперь собственно о делах. Образцы тканей мы от вас получили, заканчиваем отделку помещения лавки, скоро объявим об открытии. Вы полностью готовы? Мы готовы, кивнул он. Но я не совсем понимаю смысл поставок по заказам. Почему бы не поставить сразу какое-то количество? Видите ли, так уж получается, что вся наша розничная торговля ориентирована на очень богатую публику, в основном на аристократию, а такие покупатели требуют особого подхода. Наша лавка будет, конечно, и просто продавать ткани желающим, но основным все же будет другой подход. С каждой покупательницей будет индивидуально работать специально назначенный художник-модельер, который вместе с ней разработает фасон платья и определит подходящий цвет и рисунок ткани. Затем по представленному эскизу вы соткете ткань с нужным узором, а затем из него сошьют платье. То есть каждая покупательница будет получать уникальное платье, созданное специально для нее. И сколько же такое платье будет стоить? Ошеломленно спросил Росомаха. Очень дорого, очень улыбнулся я. Для нас невместно продавать дешевые вещи, мы все-таки аристократы, а не купцы. И наши клиенты, это такие же аристократы. Но как раз в цене и будет состоять привлекательность нашего платья. Помните, мы с вами разговаривали о том, что люди часто покупают дорогие вещи не столько из-за их качества, а скорее как маркер принадлежности. Так вот, такое платье и будет маркером принадлежности к высшему обществу. Вот именно за это люди и будут платить безумные деньги. А в дворянский совет пойдут новые доносы о том, что орди воздействуют на хрупкие дамские мозги, заставляя их тратить сумасшедшие деньги на тряпки. Пришла мне в голову мысль, и я чуть было не засмеялся. «Я помню ваш рассказ о модном доме купца Моськина», — кивнул Росомаха. «Стало быть, вы все-таки решили создать свой модный дом, что-то вроде того, Росомаха», — развел я руками. «Такова естественная логика проекта. Если мы собираемся продавать ваш шелк за несуразно большие деньги очень богатым людям, то необходимо предложить им что-то действительно выдающееся, а не просто отрезать те куски ткани, как в дешевой лавке. И, вероятно, этим станет заниматься баронесса. Не скажу, что рада этому», – пожала плечами Ленка. «Мне не особо интересна тема проектирования одежды, однако я действительно наиболее подходящий кандидат. Но, конечно, реальным руководством будут заниматься другие люди, я буду просто лицом для публики». Глава 17. Полет до виллы Скорцези рядом с Падуном 9, в наше время и в нашем мире этот город сменил название на Баден, находится он километрах в 30 южнее Вены. Во времена Рима это местечко было известно как Термы Панноники, и уже тогда было курортным. Прошел совершенно без происшествий, Ленка всю дорогу читала какой-то романчик, а я работал с бумагами. Джакузи тоже попробовал, ну забавно, хотя можно прекрасно обойтись и без него. Я и обойдусь, наверное. Над Польшей нас никто не побеспокоил, поляки то ли решили не рисковать, то ли нас просто не заметили. Я, как человек миролюбивый, это только приветствовал, да и то, что не придется отправлять бригаду для вразумления очередного дурака-редактора, тоже немалый плюс. Заправляться по дороге нам не понадобилось, и не понадобится до самого возвращения домой. С нашими запасами воды и топлива на борту мы вполне могли бы долететь без заправки до Нихона 10, Нихон – самоназвание Японии. Ну, до Ханьцев 11, Китай известен в Европе мира за порогом как империя Хань. На самом деле династия Хань там давно сменилась длинной чередой других династий, но именно во времена Хань возник Великий Шелковый Путь, и у тамошних европейцев закрепилось такое название Китая. Уж точно долетели бы. Погода тоже благоприятствовала, правда, капитан потом сказал, что в районе Ченстахова была довольно сильная болтанка. Мы не заметили. У нас уже давно выпал первый снег, а на днях он лег окончательно, но здесь всего лишь моросил мелкий дождик, и деревья местами были еще зелеными. Ничего удивительного, они же здесь и виноград выращивают. Впрочем, погода была достаточно мерзкой, и это немного примирило меня с несправедливостью. Когда дирижабль пришвартовался к мачте, и мы с Ленкой вышли на пассажирскую платформу, я к своему немалому удивлению увидел внизу самого кардинала в обычной мирской одежде, который, задрав голову, с интересом рассматривал наше судно. «Ваше Высокопреосвященство, мы рады вас приветствовать», – поздоровался я, когда мы спустились вниз, а Ленка просто молча поклонилась. «Однако довольно неожиданно увидеть вас здесь. Надеюсь, ничего не случилось?» «О, нет-нет, все в порядке», – барон улыбнулся он. «Просто решил посмотреть на ваш дирижабль. Мне рассказали про него какие-то чудеса, и должен признаться, у меня разыгралось любопытство. Вы не устроите мне небольшую экскурсию?» Ему рассказали. Интересное заявление. Дирижабль с верфи прилетел прямо в наше поместье, и единственный порт, где он засветился, это Раппин. То есть в самом центре Раппина, а скорее всего, прямо в замке, есть человек кардинала, который ему немедленно и отчитался. Похоже, надо поближе познакомиться с персоналом замка, да задать им кое-какие вопросы. «С удовольствием, ваше Высокопреосвященство», я поклонился и указал рукой на лифт. «Прошу вас», кардинал с огромным любопытством осмотрел нашу каюту, зачем-то потрогав пресловутое джакузи, восхищенно подцокал языком на обзорной палубе, покрутил головой, глядя на огромную тушу турбины, и сделал комплимент капитану. «Весьма впечатляет, барон», — сказал он, когда мы, наконец, спустились обратно на лифте и погрузились в самобег, неторопливо и плавно двинувшийся к вилле. «Не думаю, что многие герцоги империи могут позволить себе подобный дирижабль, но вот такие у нас в Ливонии бароны. Строго говоря, ваше Высокопреосвященство, это не мой дирижабль», — вежливо возразил я, предпочтя не заметить иронии. «Это мой подарок жене, так что владелицей является она. Мы, конечно, практически никогда не путешествуем по отдельности, но все же это судно принадлежит ей». «Ах вот как», — усмехнулся Скорцизи. «Это, конечно же, меняет дело. Поздравляю вас, баронесса, поистине великолепный подарок. Вот совсем недавно, к примеру, маркграф Бранденбурга подарил жене на день рождения всего лишь дорогой самобег, но с другой стороны, разве можно сравнивать простого курфюрста империи с ливонским бароном?» «Звучит смешно, ваше Высокопреосвященство», — признал я с улыбкой. «Но все же не будем забывать, что это в империи я всего лишь барон, а в княжестве я достаточно заметная фигура. Имперцы воспринимают наших дворян как шевалье сомнительного происхождения, чем-то вроде польской шляхты, и тем самым оказывают себе дурную услугу, неправильно оценивая заметных людей княжества и судя о них чаще всего ошибочно. Пожалуй, соглашусь с вами по обоим пунктам, барон, и в том, что ваше дворянство воспринимается у нас довольно предвзято, и в том, что мы плохо понимаем структуру вашего общества. Перестроиться для нас будет непросто, увы, мы слишком привыкли судить по титулу, за которым стоит владение. Наши дворяне – это прежде всего промышленники, заметил я. Есть в этом некий налет мещанства, слегка поморщился кардинал. Разумеется, в империи все совсем иначе, ваше Высокопреосвященство, язвительно ответил я, будучи уже в некотором раздражении. В имперском бароне, который переживает за урожай озимых, нет никакого налета крестьянства, а имперский граф, который волнуется о торговых маршрутах и купеческих лавках, вот совсем никак не похож на торговца. Верно подмечено, барон, захохотал Скорцизи. Оказывается, у вас неплохо получается сарказм, но не могу не признать, что вы и в самом деле правы, прежде чем критиковать других, стоит посмотреть в зеркало. Но как бы то ни было, наша предвзятость остается фактом, который нам вряд ли удастся побороть в обозримом будущем. Для нас представитель высшего дворянства, это прежде всего владетель, и оцениваем мы его по лену. Но что-то мы с вами совсем не туда ушли. «Давайте сменим тему. Как там ваши молодые?» «Полагаю, совсем неплохо», — ответил я, пожав плечами. «Мать выглядит вполне довольной, да Эрик никакого недовольства не демонстрирует. К тому же Эрик оказался хорошим приобретением для семейства, так что мы тоже довольны. И к тому же вас, наконец, перестали донимать женихи», — с улыбкой заметил кардинал. «Оказывается, к Кардинал Скорцези на удивление хорошо осведомлен о наших делах, а поскольку такие люди ничего не говорят просто так, и уж тем более вряд ли могут что-то случайно сболтнуть, то он явно хочет, чтобы мы это знали, вот только зачем, непонятно. И это, безусловно, тоже, согласился я в некотором замешательстве. Однако замечу, что для человека, который предвзято относится к нашему дворянству, такая осведомленность выглядит довольно неожиданной. «А я вовсе не отношусь к вам предвзято», — улыбнулся он. «Я говорил лишь об имперском дворянстве, а церковь вовсе не страдает узостью взглядов. Он что, хочет сказать, что лучше иметь дело с церковью, а не с имперским дворянством, и что князю следует договариваться с церковью? Стоит, пожалуй, выяснить степень самостоятельности императора Дитриха, прежде чем принимать какие-то решения и идти на какие-то сделки. Это, безусловно, делает церкви честь», — уважительно кивнул я. Кардинал улыбнулся и кивнул в ответ. Эмоции его при этом остались для меня совершенно непонятными. Все-таки при разговоре с опытными политиками эмпатия помогает довольно слабо, они настолько привыкли скрывать свои чувства, или даже полностью их фальсифицировать, что на эмпатию с ними лучше не полагаться. Я уже не раз обманывался в разговорах с князем, и, вероятно, имперцы в этом ему ничуть не уступают. Разговор продолжился только когда мы устроились в уютных креслах у камина в большой гостиной. «Так зачем вы хотели меня видеть, барон? Надеюсь, с нашим совместным делом не намечается никаких проблем? Признаться, какие-то перебои с доходами были бы сейчас крайне не кстати. Увы, ничего не могу сказать по этому поводу, ваше высокопреосвященство», — развел я руками с видом глубокого сожаления. «Я не знаком с текущей ситуацией. Очередная ревизия состоится через месяц, вот тогда мы и узнаем, есть там проблемы или нет. Впрочем, никаких проблем я не жду, граф Бернар чрезвычайно ответственно относится к своим обязанностям, и я уверен, что он немедленно поставил бы меня в известность при малейшем намеке на какие-то сложности. Зиппер не создают нам никаких проблем, совершенно никаких, ваше высокопреосвященство, у нас с ними трогательная и искренняя любовь. Они организовали работу с розницей и мелким оптом выше всяких похвал, и при этом имеют намного больше, чем раньше. Словом, они довольны нами, а мы ими. Прекрасный результат, барон», — с удовлетворением отметил Скорцези. «Отобрать прибыльное дело, и при этом превратить их в полезных союзников, признаюсь, я многое повидал, но даже не представлял, что можно проделать подобное, да еще с таким изяществом. Скажу вам по секрету, то, что в империи вас выслушивают с таким вниманием, не в последнюю очередь связано с тем, как вы показали себя в этом деле с зипперами. А еще немного лести очень помогает в общении с собеседником, особенно если тот молод и глуп. Пусть даже это заслуженная похвала, я и в самом деле неплохо решил проблему зипперов, но заслуженная похвала расслабляет собеседника даже лучше, чем пустая лесть». Я понимающе улыбнулся кардиналу, и он ответил мне такой же понимающей улыбкой. «Но мы немного отвлеклись», — продолжил он. «Так какое все-таки дело привело вас ко мне? До нас дошли слухи, ваше высокопреосвященство, что у императора появились некие планы насчет княжества», — несколько туманно заявил я. «Увы, спрашивать напрямую нельзя, с человеком, который злоупотребляет прямыми вопросами, очень скоро перестанут разговаривать совсем. Люди не всегда хотят давать честный ответ, а врать на самом деле никто не любит, да и вообще, прямые вопросы слишком часто ставят собеседника в неудобное положение. Вот и приходится вести разговор полунамеками, давая собеседнику возможность уйти от ответов, чтобы потом проанализировать, что он сказал, на какие вопросы ответил, а от каких предпочел уйти. Не стоит верить слухам», — наставительно заметил кардинал. «Но всегда стоит обращать на них внимание», — улыбнулся в ответ я. «Подобная досужая болтовня и в самом деле недостойна обсуждения», — легко отмахнулся Скорцези. «Он явно знает, о чем я говорю, но не хочет обсуждать эту тему. Придется выразиться пояснее. Иногда случается так, ваше высокопреосвященство, что досужая болтовня может привести к серьезным последствиям. Ведь каким образом можно понять, где пустой слух, а где утечка секретного плана? Кто представит нужные доказательства мирных намерений? А неправильно понятый слух может запустить цепочку событий, которые приведут к неожиданному и нежелательному результату. Вот представим, например, ситуацию, разумеется, совершенно гипотетическую, когда княжество захватывает Ливонию. Зачем князю Яромиру Ливония? Изумился кардинал. Лично я считаю, что Ливония была бы чистым убытком, а князь Яромир полагает, что некая прибыль от нее все-таки возможна. Но в целом Ливония нам ни к чему, разумеется. Там нет ничего прибыльного, что стоило бы упоминания. Ну отчего же ничего прибыльного, в некотором замешательстве возразил он. Взять, к примеру, ваше баронство. Оно даже для нашего семейства далеко не самый ценный актив, что уж говорить про все княжество. А ведь это с большим отрывом самое прибыльное баронство Ливонии. А еще стоит вспомнить, что прибыльное оно исключительно за счет торговли с княжеством, и без этой торговли оно моментально вновь превратится в дыру и удобную награду для неудачника. «В таком случае зачем вы так много в него вкладываете?» – непонимающе спросил он. «Я примерно представляю размер ваших вложений в баронство, такие суммы вряд ли кто-то стал бы вкладывать в сомнительный актив. А что же еще мне остается, ваше высокопреосвященство?» – развел руками я. «В свое время у меня было сильное желание от него отказаться, но возможности отказаться без урона для чести, увы, не нашлось. А раз уж я стал бароном, то пришлось поднимать баронство. Я просто не могу оставить его кому-то из моих будущих детей в том виде, в каком получил его от папы». «Похвально, похвально», – пробормотал Скорцизи. «Однако вернемся к нашей гипотетической ситуации. Как ни печально мне с этим соглашаться, но Ливония и в самом деле актив не столь уж завидный. Тогда возникает неизбежный вопрос, зачем она может гипотетически понадобиться князю Яромиру?» Как только речь зашла о Ливонии, настроение у него резко изменилось, первоначальное легкомысленное благодушие ушло без следа и сменилось сосредоточенной серьезностью. Настрой кардинала был вполне объясним, тема была слишком важная и любое легкомыслие выглядело здесь неуместным. Ливония принадлежала церкви, а не империи. Если Скорцизи как-то участвует в планах императора, и если из-за этих планов церковь потеряет Ливонию, то на дальнейшей карьере кардинала Скорцизи можно будет поставить жирный крест. Князь Яромир очень хотел бы избежать подобного развития событий, но у него может не остаться другого выхода, объяснил я с выражением глубокого сожаления. Посудите сами, ваше высокопреосвященство. Княжество не в состоянии сражаться с империей, я имею в виду, в затяжной кампании. Мы можем выиграть битву, две, три, но рано или поздно империя возьмет верх. Мы с вами просто в разных весовых категориях. Разумеется, в нашей с вами чисто гипотетической ситуации этого не случится, поскольку мы будем сражаться не в одиночку, другие княжества обязательно вступят в войну на нашей стороне. Но мобилизация и переброска войск требуют времени, такие масштабные мероприятия невозможно провести мгновенно. Поэтому, если мы с вами рассмотрим ситуацию в комплексе, нам станет ясно, что у князя Яромира не останется другого выбора, кроме как нанести упреждающий удар для того, чтобы выиграть время до подхода дружин остальных княжеств. Но не кажется ли вам, барон, что князь Яромир при этом окажется агрессором? Хмуро спросил кардинал. И захотят ли ваши союзники помогать тому, кто напал первым? Империя безусловно попытается представить это как агрессию, согласился я, но наши союзники оценят ситуацию правильно. Миролюбие князя Яромира всем известно, а концентрация имперских сил на границах княжества не оставит никаких сомнений насчет того, кто же на самом деле является агрессором. Скорцизи надолго задумался, барабаня пальцами по ручке кресла. Вы хотите услышать от меня заверение, что описанная ситуация исключительно гипотетическая и не имеет ничего общего с реальностью? Наконец, спросил он. Нет, ваше высокопреосвященство, вежливо ответил я. В подобной ситуации устных заверений совершенно недостаточно, и я не думаю, что вы в состоянии подкрепить эти заверения какими-то доказательствами. А скажите, барон, он посмотрел на меня с прищуром, вы сейчас представляете князя Яромира? Я здесь по его поручению, ответил я, твердо посмотрев ему в глаза. Вот как, пробормотал он, опять погрузившись в раздумье, которое, впрочем, продолжалось недолго. И что вы сейчас собираетесь делать, барон? Осведомился он с ощутимым недовольством. Просить аудиенцию у императора, пожал плечами я. Что мне еще остается? Князь Яромир хотел бы понять намерения императора Дитриха, а кто может рассказать о них лучше него самого? Сказать по правде, его намерения действительно выглядят совершенно загадочными. Трудно поверить, что он всерьез рассчитывает что-то выиграть от военных действий. Не планирует же он, В самом деле, захватить Новгород, и даже если ему получится захватить, скажем, Псков, как долго он сможет его удерживать? Не рискну говорить за князя, но лично я в полном недоумении, и к тому же при этом пострадает кое-какое выгодное сотрудничество, поморщился кардинал. У княжества имеются взаимные инвестиции с Ливонией, с серьезным видом подтвердил я, которым подобная враждебность не может не повредить. Да-да, именно их я и имел в виду, у него промелькнула мимолетная улыбка, и он снова стал серьезным. Знаете, барон, у императора Конрада был один недостаток. Он плохо просчитывал дальние последствия своих действий. Будет очень печально, если окажется, что император Дитрих все-таки унаследовал эту черту. Похоже, Скорцези дает понять, что церковь в этой истории не участвует, и действия императора не одобряет. Ну, хоть какой-то положительный результат от моего визита все-таки получился. Прямо сейчас император не даст вам аудиенции, барон, мягко сказал Скорцези. Погуляйте по Вене, познакомьтесь с достопримечательностями. Я попрошу кого-нибудь из дворян представить вас с женой венскому обществу. А встретиться с императором вы сможете, скажем, через неделю. Благодарю вас за предложение, ваше высокопреосвященство, слегка поклонился я. Мы с женой непременно им воспользуемся. Однако с вашего разрешения я бы хотел сначала посетить герцога Баварского, он меня ждет. Вы ведете дела и с Аттоном, удивился кардинал. Мы ведем дела со всеми, кто готов честно и взаимовыгодно сотрудничать, высокопарно заявил я, поскольку считаем, что друзей много не бывает. Разумеется, мы стараемся при этом избегать какого-то вмешательства в имперскую политику. Ну-ну, хмыкнул кардинал. Однако ловко у вас получается обделывать свои дела, и я совсем не удивлен, что Яромир так вам доверяет. Ну что же, слетайте в Регенсбург, а как вернетесь в Вену, мои люди с вами свяжутся. Привет, крот, поздоровался Марен. Он постарался выглядеть как можно приветливее, но получилось не особенно хорошо. Добрый крот смотрел настороженно. «Привет, Марен», — отозвался крот. «Присядь, поговорить надо», — Марен жестом указал на соседний пенек. «О чем?» — недоверчиво спросил крот, но на пенек все-таки сел. «Ты ходил к вратам во время слияния?» «Ходил пару раз», — неохотно подтвердил крот. «Хитрая посылала». «Хитрая?» — не понял Марен. «Андатру теперь хитрой зовут, а не старый», — объяснил тот. «Все у вас какие-то дурацкие игры с именами», презрительно поморщился Марен. «Обычай у нас такой», — насупился крот, недружелюбно на него посмотрев.